Алло. Пошел нахуй, сука, ебаная в рот. Парну, блядь, откуда? Я же говорю, там много ума не надо, просто алло скажешь и все. Патент, чтоб на свидание бегать к девкам, ты, блядь, старухам названиваешь, паскуда, блядь. Это что за щит пенсионеров вас беспокоили? Можно набирать номер и слушать вообще, давай еще раз. Девкам бегал бы, если был полноценный. Это из общества защиты пенсионеров.